невозможного, не поддающегося никакому анализу счастья, она как бы совершенно потерялась, не зная, что делать, что говорить. Как не таращить на него глаза? Господи, спаси и помилуй, он же приехал! Приехал к ней на праздник из Парижа. В это невозможно поверить. Ну вот же он, смуглый и румяный с мороза, в распахнутой куртке, и очки привычно сдвинуты на середину переносицы, и волосы завязаны в привычный стильный хвост. Было время, когда ей не нравилась его прическа, но только не сейчас. Сейчас она от нее в восторге. Да что же с ней такое творится? Как лунатик, она ходила за ним, пока он таскал свои коробки, в том числе и ту, в которой была антенна и которую должна была тащить она. Потом он стянул с плеч куртку, влез на стремянку и привязал фонарь, и принюхался. «Пироги», — тонким голосом пояснила Александра. «Я поставила пироги. Надо посмотреть, может, уже подходят. Что-то мне показалось, я переложила сдобы». «Остановись», — сказал он и приложил к ее губам длинный загорелый палец. Она сразу замолчала и заморгала глазами. Ей очень хотелось его обнять. Его приятно было обнимать, одетого и раздетого, какого угодно. У него красивое сильное тело, широкие развернутые плечи, прямая спина и крепкие ноги. А черт, зачем она об этом думает? «Я очень рад тебя видеть, Алекс», — тихо сказал он. «Я тоже», — пробормотала она. «Как это ты догадался приехать?» «Сам не знаю», — сказал он и потянул ее на пол под елку. «Давай уже начнем праздновать Новый год». Они праздновали часа полтора. Праздновали бы и дальше, но внезапно очень захотели есть. Пришлось подниматься с толстого и теплого ковра, на который Филипп кинул еще атласное одеяло, собирать разбросанную одежду и, поминутно целуясь, отправляясь в ванную. «Это не я», — уверенно сказала себе Александра, увидев свое отражение в зеркале. «Не может быть, чтобы это была я. Не может быть, чтобы ко мне на Новый год приехал Филипп. Или может?» «Алекс, твои пироги вылезли из кастрюли», — сообщил Филипп, сунув в дверь голову. Увидев, что голая Александра стоит посреди ванны и скептически рассматривает себя в зеркало, он пролез дальше и ущипнул ее за попу. «Ты очень красивая», — заверил он ее. — «Не смотри на себя так критически. Ты самая красивая из всех известных мне женщин». «Ты просто извращенец», — пробормотала Александра и покраснела. — «Конечно», — согласился он. Пресвятая Дева, как же он рад, что ему удалось прилететь. Странно даже подумать, что еще вчера он сомневался, стоит ли затевать все это. Одно только выражение ее лица, когда она, наконец, открыла дверь, стоило того, чтобы вернуться в Москву почти на неделю раньше. Ему решительно нечего было делать в Москве эту неделю, но он замучился, думая о том, как она встретит Новый год одна. Он знал, что две ее лучшие подруги не смогут быть с ней, а на остальных мало надежды. Он все думал, думал и, наконец, решился. В Париже его внезапного отъезда никто не заметил. Мать давала ежегодный благотворительный бал, ей было не до Филиппа. Сын гостил у друзей в Лондоне и тоже Филиппом не интересовался. Оказалось, по-настоящему он нужен лишь своей временной московской жене, которая окаменела при виде его и от счастья двух слов связать не могла. Решив лететь в Москву, Филипп промчался по немногочисленным открытым магазинам, тратя деньги с русской бесшабашностью и думая только о том, как она его встретит. Но действительность превзошла все его ожидания. Подставив лицо под горячую воду, он с удовольствием слушал, как она поминутно роняет что-то на кухне и иногда жалобно вскрикивает: «Черт побери!» Улыбаясь, он закрутил кран и вышел, обвязавшись полотенцем. «Ты знаешь, — сказала она озабоченно, не поворачивая головы, — у меня совсем нет еды. Я же не знала, что ты приедешь. Только пироги, но их придется ждать». «Еды полно», — возразил он, — «я все привез». «Да?» — недоверчиво спросила она, оборачиваясь к нему. Руки у нее были в муке. Увидев его в полотенце, распаренного и влажного после душа, она отвела глаза. Филипп засмеялся. «Я сейчас принесу», — сказал он. Через 5 минут он жарил на тяжелой чугунной сковороде отбивные размером с небольшой поднос —